знать детей. Та-дам! Я если пианист подхожу, Сиба, сходи просто там включи нам экран. Там внизу такой, такая иконочка с черным кружочком. Написано, что мы в эфире. Было, да? Ну хорошо, все. Не садись на место. Итак, сегодня с вами братец Ву. Я сижу с этой стороны. И Сиба. Сиба, всем привет! Сиба, не тряси камеру. Сиба сидит вот здесь, вот. Да, сегодня мы с ним вам расскажем о настольных ролевых играх в целом, и в частности о Dungeons and Dragons. Так, сейчас я проверю, все у нас в порядке. Тем, кто впервые на стриме, должен вас предупредить, что помимо того, что это и так стрим, так он еще и тестовый. Ну да, все в порядке уже, я вижу, что все пошло. Вот тут даже сзади все у нас пошло тоже, сейчас нужно остановить. Нажми там, Сива, пожалуйста, на паузу. На паузу? Да, вот там вот. Очень хорошо, что у нас все идет. Это тестовый стрим, и это подготовка к тому, чтобы в будущем мы с вами делали такую штуку, как онлайн ролевые игры, онлайн АДНД водилки, которые будут в ближайшее воскресенье состоится с 5, нет, 6 до 10. Ну, это пока примерно такой план. Сейчас пока мы с Сибой начнем свой рассказ. Немножко сначала отвлечемся от настольных ролевых игр и вернемся немножко к нашим просто ролевым играм. Сиба, присядь сюда. Окей. Okay. Поближе, да, вот так вот. Мы сейчас будем тут вертеться, потому что у нас такая студия немножко импровизированная. Сейчас идет, идет отладка оборудования. Идет отладка оборудования, именно так. На то, чтобы потом играть в шестером. Сейчас мы хотя бы вдвоем должны здесь уместиться. Перво-наперво хотелось бы рассказать, во что мы с вами еще будем играть. Это вот такая вот посылочка пришла Сибе, сейчас я покажу ее поближе. Да, многие спрашивают, каким образом мы достаем игры. Из самого города Лондона, на какой адрес не покажу здесь, с другой стороны. Но Сибе, давай распечатывай, это будет у нас первый анфакинг. Ну да, посмотрим, что там. Я на самом деле до конца не уверен, но предположения определенные есть. Окей. Тут у нас инвойс. Счет, и такая вот игра Dixit. Это дополнение к игре Dixit 4. Все предыдущие у меня уже есть. Я думаю, что мы также в прямом эфире в скором времени сыграем вот именно по этой четвертой колодой, ну, используя основной сет игры. Но карты только отсюда. И, возможно, даже с каким-то интерактивом. Да, сейчас немножко отступление. Здесь спрашивают в чате, кто будет читать комментарии. Я читаю комментарии, у меня с этой стороны. С этой стороны у меня стоит ноутбук, в котором я читаю комментарии, но они иногда тормозят, конечно же, и я не успею все прочесть, если будете очень сильно спамить. Но постараюсь, потому что у нас сегодня, я уже об этом упоминал в деталях к видео, у нас сегодня будет с вами интерактив, мы с вами будем вместе создавать персонажа и целую игровую вселенную, в которой потом все будут водиться. Говорят, что у нас только монозвук, что довольно странно. А, не, потому что я с одной стороны, а Сиба должен с другой стороны говорить. У меня стереомикрофон. Раз, раз. Да, поэтому, скорее всего, я говорю в одно ухо, а Сиба будет говорить в другое ухо. Я сейчас вам предполагаю, что говорю, наверное, в левое ухо. Но вы пишите, да, свои комментарии, поскольку у нас с вами тестовый стрим, и основная задача сегодня настроиться. Продолжайте, Сиба, про Dixit. Немножко сейчас, наверное, не продолжаю. Я еще скажу, что Dixit у нас была самая первая игра, в которую мы играли на моем настольном канале. Ну, одна из первых. Точно. Самая первая, по-моему. Именно самая первая. По-моему, не ее самая первая. Или в зомби. Зомби, зомби, зомби. Да, ну, значит, одна из первых. Значит, все в порядке. Давай, Сиба, рассказывай, что тут ну, есть. В принципе, в самой этой коробочке... Так, мне нужно, конечно, что-нибудь острое, наверное. Хотя... Зубы. Что здесь может быть острее? Зубы, братцы, у. Все, я уже тут с одной стороны надковырял. Кто не смог... сожрать, то поднадкусил. Вот так вот все. Открыл. Все нормально. На, где? Вот. Здесь должно быть, должен быть комплект из 84 карт. Они запакованы такой одной колодой. И... есть, кстати, вот картинки уже, что там именно за карты. Я немножко блин, проспойлерюсь, так не наметится просто. Такие вот картишки. Принцип игры Dixit сам в том, что там один человек получает карту, например, вот такую вот, с неизвестно чем, и загадывает, стараясь сделать так, чтобы с одной стороны не слишком много было догадавшихся, а с другой стороны все бы не профейлили, то есть не слишком сложно. И если у него получается такой баланс, то ему, он получает больше всех очков. Ну да, и, наверное, переходим к основной части. Про Dixit потом поговорим отдельно, на отдельном стриме. Да. Dixit у нас был просто, в миссии был просто анпакинг, и все, давай уберем коробочку, все. А мы сегодня собрались с вами сосредоточиться вплотную на настольных ролевых играх. Начнем, естественно, издалека. Не сразу будем о них рассказывать, о той именно игре, которую мы будем сегодня делать. А начнем вот с такой вот штуки. Такая вот фиговина. Здесь моим почерком написано, как вы можете видеть, Fallout PNP Rulebook. Я думаю, можно копнуть еще глубже и начать с истории нашего знакомства. Потому что, да, в принципе, она... Сначала покажу рулбук, как он выглядит. Это тот самый рулбук, по которому мы отводили две целых партии, на чем она у нас заглохла. Но я надеюсь, что обязательно к Fallout PNP вернемся, потому что Fallout, честно говоря, это моя любимая вселенная. Не знаю, как у тебя, Сима? Ну, одна из, как минимум. Да, у меня вот Fallout PNP, честно говоря, самая любимая. Так вот, смотрите, видите, такая штука, это все я лично распечатывал, и это было, дай бог памяти, лет 11 или 12 назад. Ну, вот как-то так. Ресурсы на работе позволяли, и я смог распечатать. Я думаю, даже больше, на самом деле, потому что в 2000 году вышла третья редакция D&D. Да, почему, кстати, сегодня написал D&D, потому что для меня D&D, оно как, я с ним когда познакомился, оно было D&D, и так навсегда и осталось D&D, хотя сейчас оно уже D&D. Сейчас уже четвертая редакция, Dungeons and Dragons. Совсем другая игра. И сначала она тоже была Dungeons and Dragons, но я когда на нее вышел, это был именно Advanced Dungeons and Dragons. Мы сегодня расскажем поподробнее, поэтому вы еще узнаете, что это такое, но если вам очень не терпится, идите в Google и посмотрите, что такое AD&D. Сейчас, Сима, пока... На чем мы остановились? На истории нашего знакомства, которая напрямую связана с... Про историю нашего знакомства, я посмотрю, что там в чате происходит. Вот, когда, будучи школьником, некоторое время назад, в классе так, в седьмом, наверное, да? Сколько тогда? Лет 14 было? Тебе? Помнишь, да. Тебе, ну, не знаю. Был, когда мы с... Ты был в седьмом классе тогда, помню. С Азии пришли. Ты был, по-моему, в классе. Ну, классе. Да, в классе в седьмом я увидел на школьной доске объявление, что скаутский клуб проводит там занятия по таким-то дням, и также по средам, по-моему, вечером были ролевые игры. В хорошем смысле этого слова сразу выходил вот этот. Тех из вас, кто любит всякие фантазии, немножко отвлечь. Ну да, и я позвонил по этому объявлению, потому что я был уже в курсе. На тот момент я был в курсе, что такое ролевые игры, то есть сидел по интернет-форумам, но не думал, что в нашем небольшом городке может быть какая-то компания, которая в них играет. Зачем ты говоришь, что у нас небольшой городок? У нас ну как, относительно России, любой из городов Эстонии небольшой, поэтому сильно мы тут на самом деле не спалимся. Ну вот. И, значит, прихожу я на собрание этого скаутского клуба, и что я вижу? Видишь меня, вероятно. Да, вижу тебя. Тут сейчас, подожди, немножко по-техническому у нас пишут, тут размыто, там не то. У нас, мы снимаем с очень хорошей, но все-таки вебки. Вот, из-за этого есть некоторые проблемы. Скажите спасибо, что вообще есть изображение. Все-таки это не стримить компьютерные игрушки. Здесь все значительно сложнее, и качество сигнала тоже очень хромает, естественно. Потому что если вы хотите, чтобы вам в 720p был стрим, да еще и в идеальном качестве, это нужна просто студия хорошая. У меня такой студии, к сожалению, нет. У меня тут сейчас все собрано кустарно, не совсем на коленке, конечно же. Но, в общем, тут, если посмотреть вокруг, у меня тут стоят всякие источники света там и так далее. Это стол тут. В общем, потом как-нибудь расскажу отдельно. Так что давайте постараемся насладиться тем, что есть. А Сима, мы, да, познакомились, когда у меня был... Я создал тогда в Эстонии самый первый клуб ролевых игр, настольных ролевых игр и исторического ролевого моделирования, по-моему, назывался. Вот. И туда вот пришел Сима, совсем еще молодой, зеленый. Он пришел туда из форумов. В форумах тогда водился. Вот именно те словески, которые вы сегодня могли наблюдать в наших комментах. Ну, давай уже вернемся теперь к нашим настольным ролевым играм. Fallout PNP я про это рассказал. Возможно, мы к этому еще вернемся. Очень хорошо. Так, теперь будем подбираться постепенно к ДНД, но... Ну, давай сначала пройдемся через все остальное. Да, пройдемся через все остальное. И сначала, сейчас до книжек, я бы хотел показать, что обязательно нужно вам для ДНД. Вам нужны фигурки, коими могут выступать пуговицы, там, фигурки из менеджера или солдатики. У нас это было все что угодно. От пуговиц до фигурок из киндер-сюрприза. Это были самые любимые многими. И что вот самое было тогда сложное, что было достать, помимо правил, это вот такие вот кубики. Сейчас я покажу их поближе. Вы можете увидеть, что это кубики необычные, а кубики очень разные. Там от шестигранников, которые в нашей такой ролевой компании называются D6, сейчас фокусируется чуть-чуть, до 100 гранников даже есть. Но здесь 100 гранников нет. Обычно для того, чтобы симулировать 100 гранник, делается два броска 10 гранников. Ну, здесь 20-гранный есть вот такой большой, самый, наверное, из присутствующих. От 12 до 12, чуть да. Поменьше. У нас называется D. D это значит dice просто, да? И вот если написано в правилах, например, повреждение топора, грубо говоря, 2D6, это значит, что мы берем два дайса вот таких вот, шестигранных, и фигачим сюда. Вот так вот получается. Видите, у нас получается повреждение топора 2D6, значит 8. У нас, говорят, камера периодически расфокусировывается. Чтобы не расфокусировывалась, мы будем держать кубики, пусть они фокусируются. Или потом отключу нафиг этот автофокус. Но пока так. У меня просто компьютер далеко, поэтому не могу до него каждый раз бегать, к сожалению. Вот. В дальнейшем я надеюсь, что у меня тут будет сидеть человек отдельный за компьютером, который будет следить за нашей трансляцией. Он же будет читать комменты. Пока могу только вот так вот. К сожалению, да, это первый тестовый стрим, напоминаю. Но ладно, не будем отвлекаться на извинения. Уже это так, извинился на, по-моему, 3 стрима вперед. Вот это кубы. Они обязательно у вас должны быть. Не в таком количестве, но как минимум обычно это должен быть у вас набор, я думаю, штуки 4 до 6. Хотя можно обойтись одним. Потому что если написано «киньте 4 до 6», это может накидываться вот так вот. 6, 5, 5, 3. Неплохая накидка, кстати, да. 6, 5, 5, 3. Ну, довольно неплохая, да. И желательно, чтобы было 2 до десятых, то есть 10-гранника, потому что иногда бывает так, что у вас шанс какой-то должен быть от 1 там, или от 0 до 100, да? И тогда кидаешь сначала, грубо говоря, где-то до 10. Не, вот десятый. Да, вот смотрите, первый кидает за десятки, и получается ноль. А второй кидает... Это 10, подожди. Это 10, здесь нуля нету. А, ну да. Ноль это 10. Хорошо, ноль это 10. И второй кидает за единицу, получается 13. Видите, да, с двух до десятых у меня вот так получилось. Сейчас пока я сами основы вам рассказываю. Вот. И поэтому кубики желательно, чтобы были. Они сейчас продаются в любом магазине настольных игр практически. А вот 10 лет назад с этим была проблема. У нас были такие монстры. Мы качали с интернета выкройки для кубов. Выкройки для кубов, сделанные из картона. Их склеивали и кидали вот такие вот кубы, знаете, размером с бейсбольный мяч, с теннисный как минимум. Ну да, это была отдельная тема. Такой своеобразный крафт. Да. Вот. Ну ладно, кубы. Кубы нужны. Давай их я пока сгружу, ты перейдешь. Доставай следующее. Теперь идем дальше. Какие бывают вообще в принципе вселенные? Помимо АДНД, особенно Сиба притащил те, которые, естественно, ему нравятся. Сиба любит вселенные про ужастики, про всякие психозы. Ну, это немножко моя тема. Я люблю хоррор, люблю настолки в стиле хоррор. И, конечно, самая классика хоррор настолок – это Зов Ктулу по Лавкрафту. В принципе, в Рунете никому, кто такой Ктулу, уже объяснять никому не надо. В момент выхода этой книги это была не столь мейнстримовая штука, на самом деле. Тогда же Лавкрафта мало кто читал. И прочитав Лавкрафта, вы тогда могли примерно чувствовать себя так, как если бы вы в конце 80-х прочитали этого Хоббита. То есть вы могли чувствовать себя каким-то особенным человеком, принадлежащим к особой субкультуре. А если ты перечитаешь Лавкрафт, ты начинал в это верить и начинал... Реально у тебя крыша ехала от этих культов. Ну, то есть, да, само название Ктулу там ни у кого никакого смеха не вызывало в то время. Сейчас немножко тема попсела, но, тем не менее, это классическое достаточно издание. Тема «Властелина колец». Ну, и всех толкинутых ребят. Вот. Расскажи про эту книжку немножко. Ну, книжка как бы представляет из себя мало системных правил, достаточно мало. Своя система, то есть позже Ктулу издавалась на D20. Это еще до D20 система, в основном основанная на процентнике, на тех самых двух 10-гранных кубах. И здесь, в принципе, системных правил мало. Здесь много описания мира, много описаний монстров. Но если ты не читал Лавкрафта самого, ну, как бы, не в оригинале, я имею в виду, книги Лавкрафта, не читал, да, то водиться и играть, особенно водить по этой вселенной, крайне затруднительно. Но я вам скажу и открою один секрет, что если вы, в принципе, поняли сам базис построения настольных ролевых игр, то, в общем-то, вам система никакая не нужна. Вы должны быть просто адекватным человеком, уметь примерно представлять, что такое водилка, и тогда без всякой системы даже можно водить. У меня таких было несколько водилок. Ну, в этом плане у тебя радикально разный подход с любителями ДНД, на самом деле. Согласен. И таких любителей ДНД, которые не согласятся с этим, мы в следующий раз еще пригласим. Отойдем от Ктулху. Услышим их мнение. Вот туда перекладывай. Так. Не-не-не, давай лучше не с этого. Давай. О. Следующее, что я покажу, это также классика настольных игр. Одна из самых, в принципе, известных игр – это Vampire the Masquerade. Да, по ней есть, кстати, настольные компьютерные игрушки. Причем даже не одна, а, по-моему, там несколько частей. Ну, да. И кому тема вампиров близка, это настолько крутая штука. Конечно, тема вампиров в последнее время сильно пострадала от выхода фильма, как это называется? «Сумерки». «Голубая луна». Это не про тех вампиров, которых вы видели в «Сумерках». Это про других вампиров. Достаточно брутальных мужикастых вампиров. Достаточно атмосферная штука с тоже интересный сеттинг. В общем-то, на наш мир. Мир тьмы. Наш мир, мир тьмы. Ну, а наше время снято по реальным событиям практически. Вот. Ну что еще можно сказать про вампиров? Ну, в принципе, кому интересно, возможно, про них мы еще тоже расскажем. Да, про фокус я сразу скажу, что фокус, он сейчас периодически чуть-чуть сбивается. Не обращайте внимания, у нас, как обычно, в моих стримах песня не главная, у нас главное танец. Поэтому. Вот. Ну, новый мир мы трогать не будем. Кратенько покажу вот такую штуку. Это Warhammer Fantasy Roleplay. Вот так, разворачиваюсь время. Название Warhammer, я думаю, многим что-то говорит. Да, даже тем, кто не знаком с настольными играми, теперь уже очень много есть игрушек компьютерных по Warhammer. Но начиналось это все именно с настольных ролевых игр. Как тактических игр, прям скажем. Да, да, в Warhammer это именно тактические игры с миниатюрками. Вот. Ну, по мотивам их также есть ролевая игра. Тоже вполне играбельные штуки, кому нравится вселенная именно. Да, кто только что подключился, сегодня братец Ву стримит вместе с Сибой. Сиба у нас сидит вот здесь, я сижу вот здесь. Да. Здесь у меня находится монитор, с которого я читаю ваши комменты не всегда, поскольку я не могу читать сразу и вести эфир, это довольно сложно. О, наконец-то мы дошли до того, во что мы сегодня собирались в основном поиграть. И во что мы поиграем, точнее, в воскресенье. И о чем мы сегодня хотели рассказать, это система, мною горячо любимая, с чего я начинал, это Dungeons and Dragons. В данном случае Core Rulebook третья редакция. Для тех, кому это имеет, опять же, значение. Ну, то есть это не самая последняя, далеко не самая последняя книжка. Mm-hmm. Она просто попалась под руку. Вообще играть мы будем по 3,5 редакции. Но в плане создания персонажа они не сильно как бы отличаются. Поэтому сегодня для наглядности мы взяли такой и попробуем по нему сгенерить мне персонажа. Да, смотрите, здесь для того, чтобы играть нормально, по крайней мере в AD&D, у вас должно быть как минимум две книжки. Это Player Handbook, в котором объясняются правила для игрока. Положим пока сюда. И это Dungeon Master Guide. Это такая книжка, которая излагает правила для того, кто будет вести эту игру. Сегодня сразу предупреждаю для тех, кто там в чате спрашивает. Сегодня мы играть не будем. Сегодня мы будем только рассказывать про ДНД. И мы с вами начнем генерить вселенную, по которой в воскресенье будут играть ребята. А вы сегодня поможете мне эту вселенную сгенерить. Я буду к вам обращаться за советом. Ну и Сиб может быть обращаться за советом, за кого ему нужно будет сегодня играть. Да, мы дадим читателям на выбор, а они, может, тебя выберут. Ну, почему бы нет, в принципе. Так вот, две книжки. А вот это вот монстр мануал, у нас почему-то только вторая часть. Ну, опять же, да, что попалось под руку. Это где описаны монстры. Опять-таки, я еще раз говорю, что толковый мастер может все придумать на ходу, но те, кому нравится водить по предзаготовленной вселенной, здесь это все есть. Давайте посмотрим, как здесь это все выглядит. Например, монстры те же самые. Вот здесь десмоду, например, летучая мышь. Здесь описаны все ее привычки, все ее повадки, все ее статы, сколько у нее там здоровья, сколько у нее там ловкости и тому, и так далее и тому подобное. Дракон, пожалуйста, здесь какого-то вида. Здесь... Это кто такой? Firebat. Не знаю, почему есть мужик какой-то нарисован. Мужик, да. Это мужик какой-то. Кто это такой, кстати? Fireblock. Болк. Fireblock. Фиг знает. Черт его знает кто. А вот здесь, видите, горилка, тигр. Все нормально. То есть, в принципе, обладая этими книжками, можно начинать играть, но можно начинать и без них. Потому что, когда мы начинали наш клуб, мы такой роскоши, как официальные рулбуки, такого мы были абсолютно лишены, это появилось не так давно, может быть, лет 6 назад впервые привезли их на английском языке, а сейчас они, больше того скажу, сейчас они есть даже на русском. А, да, и, естественно, талантливые люди могут в сети найти качественные сканы всех этих книжек, могут за деньги, а могут и бесплатно на известных ресурсах, в общем-то. Есть паки книг по системе Dungeons & Dragons, выпущены сотни книг, там различные дополнения, сеттинги и так далее. Да, но еще раз вам говорю, что вот это всей красоты, она не, это не обязательно, это второстепенно. Первостепенно это фантазия и желание поиграть. Вот. И можно тогда играть без всяких красивых карт. Сейчас мы, кстати, следующим, что мы покажем, это по Forgotten... Давай книжки пока тут оставим. Супер-раритет. Супер-раритет. Это вот такая вот коробуха, которая старше многих из вас. Это... Кампейн, да, целый? Кампейн сеттинг, да. Целая компания по вселенной Forgotten Realms. Со всеми картами. Тем, кто не знает, что такое настольные игры, они по-любому встречались со вселенной Forgotten Realms в играх Neverwinter Nights. Baldur's Gate. И что еще есть? И D&D, а не D&D Online. Ну, D&D Online. Там Эберон. Да, там Эберон, немножко другая. Так вот, вот это такая штука, которая 93-го года выхода, ей уже 20 лет. Это реально раритет, но на eBay все это можно еще купить, слава богу. Рассказывай себе, что там есть. Вот, там есть вот такие вот офигительные сетки с клеточками для карт, всякие гербы. Ну, сейчас, может быть, некоторые штуки покажутся наивными, но надо учитывать, что это как бы продукт, выпущенный в 93-м году. Да, вот, смотрите, это как всякие здесь гербы государств, знаки всяких божеств, культы, чего только нет. Сейчас это мы сейчас вам показываем к тому, что можно вот на этом всем запариться и реально никогда не дойти до нормальной игры. Если у вас фантазии нет, то вам ничего не поможет нормально поиграть. Это как, знаете, есть такая штука, как некоторые люди хотят сделать себе канал, раскрутиться, ну, например, там на летсплеях всяких, да, но они запускают видео и не знают, о чем говорить. Говорят, ну сейчас у меня тут люди набегут, и тогда я уже придумаю, о чем говорить. Сейчас пока не знаю, о чем говорить. Вот здесь, будучи Dungeon Master, нужно всегда знать, о чем говорить. Вот. Такие вот карты. Это карта одного из государств, то есть ни одной местности. Вот мы сегодня с вами нарисуем подобную карту. Только меньше и другую. Ну, на качестве игры это на самом деле мало будет. Смотрите, какие есть миллиметровочки. Вот такая вот бумажка. Она, видите, накладывается, и там можно... проецировать, где у вас что происходит. Здесь правила очень непростые, очень непростые. Ну да, особенно во второй редакции ДНД. И вот, собственно, к такой карте прилагается примерно такая книжка по каждой из местностей. Это Shadowdale, родина Эльминстра. Опять же, те, кто играл в Baldur's Gate, это имя что-то может говорить. Mm-hmm. Вот. Shadowdale. А, еще же я забыл про такую игрушку, как Icewind Dale. Между прочим, да, это, наверное, одна из самых таких крутых именно боевых, сражалок, боевок по этой, как она называется, Forgotten Realms. Ну да. Ну, собственно, сейчас мы это все уберем. Да. И немножко еще продвинемся дальше в своем рассказе об играх, не об АДНД. Сегодня напоминаю, с вами братец Ву и Сиба. Всем привет! Да, и мы с ним расскажем вам, что такое настольные ролевые игры, те, кто еще не знает. Посмотри, пока что в чате происходит. Сворачиваю, да? Борюсь с картой. Поглядываю. Кто-то пишет, что у моего папы такая книжка есть. Ничего себе. Зови папу в чат. Да, срочно. Папе будет интересно. Блин, я никогда не рассказываю карту. Лох. Фидер. Сейчас все сложно. Нужно сначала было посерединке сложить просто. Потом вот так, потом вот так. Ну ничего. Оля. Все. Вроде справились. Вот оно, дитя GPS-ных времен. Не умеет карты сворачивать. А как одновременно рулить на машине, разворачивать карту, смотреть, где ты сейчас примерно находишься и куда ехать? Я умею рулить на машине, кушать гамбургер, читать смс-ку. Приложи на с автоматом, конечно. В смысле, с автоматической второй передачи. В принципе, все. Там Вервульфа показывает, тоже смысл вижу. Ой, какая тяжелая книжка, ладно. Книжка тяжелая, красивая, полноформатная. Да, мы с вами сегодня начнем с того, что мы приступим к генерёшке. Вот, видите, листики. К генерёшке персонажа для Сибы. Давай сначала огласим весь список. И потом почитаем в комментах. Папа спит, пишет. В первую очередь надо начать с имени. То есть, в принципе, люди могут уже продумывать имя для персонажа. Да, первое задание для вас. Пожалуйста, придумайте имя персонажа, но перед этим напишите, кто он будет, мальчик или девочка. Если мальчик, напишите единичку по известному наличествующему признаку у всех мужчин. А если девочка, напишите нолик. Я мог сказать восьмерка, но лучше нолик. Будем придерживаться ортодоксальных взглядов. Поэтому, если вы хотите, чтобы Сива был мальчик, напишите единичку, ну или мужчина, мужик. Если он был девочка, ну или женщина, прекрасная. Слушай, это, по-моему, это звучит как подстава на самом деле. Играть не женским персонажем. Напишите нолик. Не, почему? Все нормально. Я играл за женских персонажей очень даже ничего. Женщинам за женских персонажей вообще всегда гораздо легче играть в всяких онлайн-ролевых играх. Тебе больше помогают. Главное, микрофон не включать. А насколько сильно ты перевоплощался? Не хотел бы ты рассказать больше? Ну, не настолько сильно, как ты хотел бы фантазировать. А пока, сейчас посмотрим, пока там до народа дойдет. Мне необходим карандаш или что-то в этом роде, о чем мы не позаботились. Да, и так единичка или ноль, как же не позаботились, у меня сегодня вон сколько карандашей. А простой среди них найдется? Very simple. Вот этот похож, по-моему, на простой. Это вообще ручка гелевая. Да, ну о чем тебе гелевая ручка не нравится? Ну тем, что нужно будет потом исправлять эти статы, скиллы точно. И так далее. Нет, там вот короткий какой-то, простой карандаш. Сейчас посмотрим, где что-то. Нет, это желтый. Блин. Сейчас, сек, сейчас найду. Вот, карандаш простой, но какой-то простой, но не заточенный. Сиба должен называться Сиба, я смотрю, да, варианты. 0001, так, сейчас смотрим. 1-1-1. В основном единички, если можно порадовать. Ну, правильно. Сибуш 1, так, молодцы. Отлично, значит, Сиба, значит, у нас будет мальчиком. Хоть и не боялся, что будет девочка, сейчас тебе ручку дам. Ты цифры еще будешь выписывать куда-нибудь. Ручка. На тебе. Такой, извините, что у меня скрипит пол. Не без того. Так, значит, ну, писать я кверх ногами, к сожалению, не умею. Почерк у меня и так корявый, поэтому я пишу character name крупно. Погоди, character name. А, тебе же Сибу предложили? Сибу. Ну ладно, больше Сиба, хорошо. Сиба и мальчик. Теперь следующий. У нас будет голосование. Это какой у него будет класс. Я хочу заметить, что с этим вот персонажем Сиба будет потом играть несколько часов. А может даже несколько десятков часов, если получится. То есть нужно ответственно подойти. Ты класс себе уже Сиба написал? Не-не, это имя персонажа Сиба и имя игрока Сиба. Открываем Player Handbook и смотрим, какие есть у нас классы. А давай откроем раздел генерёшки. Там, по-моему, сначала накидываются статы. А, да, давай, хорошо. Там где-то должно быть, это в начале первой главы. Сейчас все найдем. Introduction. Так. А, вот, сейчас сначала раз у тебя надо выбрать. Не, ну открой раздел, там по пунктам все написано. Вот, собственно. Вот, Character Creation Basics, да. Пожалуйста, можешь зачитать, что там от тебя требуется. Окей. В первую очередь мне потребуется проконсультироваться со своим Dungeon Master. Это я. Окей, будем считать, что этот пункт мы справили. Roll your character six ability scores. Сейчас нужно накидать первые 6 параметров персонажа. Это сила, ловкость, телосложение, интеллект, мудрость и харизма. Да, тут есть несколько вариантов кидания. Самый хардкорный, который мы не будем, пожалуй, применять, это когда ты говоришь, так, сила у меня будет, и кидаешь 3 D6. Давайте я покажу, например, вот я, например, себе создаю персонажа, или я себе создаю персонажа, говорю, например, сила у меня будет вот такая вот. И сила у меня получается 8, да? Потом я говорю, dexterity, здесь я сейчас покажу поближе, как вы видели, на каких, я говорю, штуках, вы здесь видите, показатели, да, вот здесь. Вот здесь написано strength, сейчас, блин, dexterity, вот, constitution, intellect, wisdom и харизма. Это, в принципе, ничего не нового для тех, кто играет в компьютерные игрушки. Поэтому, например, сила у меня будет 8, да? Это самое хардкорное, отмечаю. Dexterity у меня будет 8. Как ни странно, средние числа, очень средние числа. Constitution у меня будет 8. Интеллект у меня будет 5. Ну, нормально. Дальше визда у меня будет очень маленький 6. И харизма. Вау, харизма, вот это я понимаю. Такой, знаете, тупой, средний. Нет, такой... это 8, это минусовой уже. Подожди, 9-10 средний, нулевой модификатор. Да? Да. 8 ниже среднего. То есть такое все ниже среднего, но харизма неплохая. Получается, 3 это минимальный этот, возможность статы, и 18 максимальный. Это Форест Гамп у нас получился, короче. Примерно. Я, в принципе, могу это и оставить. Грубо говоря, да нет. Ну а каким образом его? Я себе даю сделать так. Я ему даю кинуть 6 раз по 2, выбрать наилучшее значение из этих двух пар, из этих пар. Например, первое значение. Так, 8. Так, 13. Выбираю 13. Ага. Второе значение. 7. А, понятно. Ну, каждый перебрасывает. 9. Да, выбираю 9. А потом ты эти значения распределишь, ну, давай. Себе. Себе. Себе. Давай, да. Только давай сразу будешь выписывать куда-нибудь. Сейчас тебе листочек какой-нибудь дам для записи. Или не надо? Я снизу запишу. А, ну давай, хорошо. Так. Что там? Диктуй сразу. 7 и 7. Ну, значит, один из статов будет 7. Вообще, кидать 3 кубами в 3-й ДНД это достаточно хардкорно. Почему? Потому что всегда кидают 4 и убирают наименьший результат. Думаешь? Ну, по крайней мере, наши ДНДшники таким образом накидывались. Но 3 это... Нет, мы здесь разные бывают. Мы очень по-разному играли. Давай 3 будешь кидать. Просто... Я тебе потом еще добавлю и убавлю, где надо. Как мастерский произвол немножко применю. Так, 9. То у тебя очень какой-то получился. Прям как мой персонаж Форест Гамп. О, не-не, нормально все. Ну, 15. Неплохо. Если особенно это у тебя будет какой-нибудь персонаж, у которого будет еще и прибавка к этим 15. Не налегай на стол особо на нас. Так нестойкий. 11. А ты не выбираешь или выбираешь? А я что-то уже все подряд записываю, ну ладно. Зря, вот кинь еще раз, может быть больше 11. Нет, не будет. Следующая пара пошла. Так, это 10. Еще разик. Ну, наверное, 5. 10 все-таки, да? 10. Последний стат. Так, это 9. И 8. 9. Шура бы назвал этого персонажа не играть. А что, 8-то? 9 было сначала. А, 9? Потому что статы на самом деле достаточно низкие. Ну, накидай себе, я тебе потом еще распределю. Точнее, я что там себе сделать? Я ему дам накидать вот эти вот статы, а потом разрешу от чего-то убавить, а к чему-то прибавить это очко. Жестоко, конечно, но ладно. То есть он себе может сделать харизму 2, но при этом быть очень сильным. Не, ну, блин. Ладно. Выбирай. Теперь я должен выбрать класс... А, нет, я еще должен распределить их. Но для этого мне нужно выбрать класс или расу. А что там по поводу класса и расы? А что по поводу расы? Расу ты сам выбираешь. Расу? Расу у нас есть следующие. Значит, у нас есть... В моей игре будут все расы, представленные в рулбуке по обычным АДНДам. Но сразу же предупредить, что все нечеловеческие расы им придется хуже, чем человеческим в моем сеттинге. То есть у тебя будет расистский сеттинг? Ну, практически, да. Место будет проведение овощной рынок, вы будете там грузчики. Кто не той расы. Ну ладно, в общем, у нас есть расы следующие. Давайте выберем себе расу. Это у нас будет люди, гномы, эльфы, точнее, дварфы. Еще раз, люди, дварфы. Дварфы — это типа гномов, только с бородой. Эльфы, а гномы — это типа дварфов, но обычно без бороды и такие знакомые с техникой. Полуэльф, полуорк и хоббит. Еще раз зачитываю, вам нужно будет выбрать. Это будут люди, дварфы, которые с бородой, эльфы, гномы, которые типа дварфов, но без бороды, лучше в технике и в иллюзиях, насколько я помню, да, в магии люди. Да, да, да. Полуэльфы, полуорки и халфинги. Ребят, я не хочу работать грузчиком на овощебазе. Да, поэтому, если хотите, чтобы себе у Сиби все получилось, возьмите ему человека. А если не хотите, то решите что-нибудь другое, я не знаю. С такими статами и чем-то другим у меня будет еще большая проблема. Не, ну почему? Что-нибудь сгенерим. Вот тут пишут, что человек самый универсальный, но мы сейчас послушаем. Подождем. Так, вот тебе пока человек, дворф, так, хорошо. Уже два варианта. Человек, дворф. Где еще сейчас голосовалку бы мне записать это все? Ну ладно, так запомню. Человек. Еще раз, полуэльф. Пока за человека больше всего. Два человека, три человека. Хоббит маг кто-то пишет. Опять дварф. Человек и дварф, пока народ теряется. Так, ждем. Эльф, полуэльф, полуорг, дварф убери, полуорг, дворф, полуэльф, полуорг, дварф, полуэльф, человек, дварф, халфлинг, дварф, хоббит, полуорг, эльф, хоббит, полуорг, хоббит, полуорг, хоббит, маг, полуэльф, дварф, гном, человек, полуэльф, дварф, гном, гном, дварф, дварф. Пора уже остановиться. Да, я предлагаю, что уже, в принципе, достаточно, и Сиви предлагаю на выбор или человеком, или дворфом быть. Я буду человеком, потому что дворф вообще не мой профиль. Я думаю, что за дворфа обязательно кто-нибудь найдется. Да, я люблю за дворф играть обычно. Класс and level. Human. Human, да. Блин, класс, это же это. Рейс, human. Класс. Human не дает никаких особых плюсов и минусов к обычным показателям. Если бы, например, Сиба был гномом, то у него, по-моему, там к конститушену было бы плюс и к силе, по-моему. Ну, там есть модификаторы, да, небольшие. Ну, то есть, грубо говоря, там, например, у каких-то там минус харизма на плюс то-то, а у каких-то там, например, полуорка, а у каких-то там, наоборот, там плюс виздом, но минус сила, да, грубо говоря. Итак, Сиба у нас уже human. Да, и осталось определиться с классом. Ну, давай тоже тогда уж. Я бы поиграл бардом, но, может быть, у людей другое. Другие предпочтения. Так, читаем основные классы. Спасибо вам, что проголосовали. Там все еще идет до сих пор голосование за хоббитов и прочих. Все голосование мы, к сожалению, не будем учитывать. Поэтому читаем дальше. И есть классы следующие у нас. Здесь можно было показать, но слишком долго. Вот это, кстати, вот человек, за которого будет Сиба. Вот здесь очень приятные картинки. Вот это вот. Сейчас найдем. На следующей странице ниже пояса. Да, вот здесь вот все расы вместе. Можно посмотреть. Тоже довольно забавная картинка, мне она очень нравилась. А, кстати, про дварфа женщин спрашивали. Покажи дварфа женщину. Дварф женщина, пожалуйста, да. Она, как ни странно, без бороды. Это не Терри Пратчеттовская женщина. Это у Терри Пратчетта были дварфы женщины с бородой и практически не различались. Вот это вот дварф женщина, вот здесь видите, да? Там еще две мечты педофила стоят. Вот, да. Гномы ходят. Халфинг. Да, гномы, халфинги такие. Вот дальше про черты лица. Тут физиогномика разная пошла. Физиогномика гномов. Так, вот там уже пошли Зольдат, адвокат, монах, бард. Про полуорк, хоббит. Но мы сейчас вам дадим все-таки выбрать. Вот здесь всякие классы, кстати, начинаются. Друиды, кого-то нет. Давайте вернемся все-таки к основным. И себе мы дадим выбрать. Так, значит, на выбор. Немножко хотелось бы сказать о том, чем эти классы отличаются и что это вообще значит. По крайней мере, в Dungeons и Dragons. Итак, начнем. За кого у нас можно будет играть? Это первый класс, это варвар. Но это мы сейчас идем в алфавитном порядке с английского языка. Варвар. Что дает, что делает варвар? Варвар очень сильный, у него есть берсерк, абилити. И всякое такое. Да, не носит тяжелых доспехов. Не носит тяжелых доспехов, носит очень тяжелое оружие. Ну, грубо говоря, все, кто играли в Diablo, представляют, что такое варвар. А, вы пока можете уже начинать голосовать, за кого вы хотите. Если не за первого попавшегося, дождитесь хотя бы, когда я беру. Второй бард. Барт – это не просто чувак с гитарой, который бренчит на скамейке. Барт в Dungeons & Dragons – это такой персонаж, который умеет еще и немножко колдовать. Он там с определенного уровня получает обилку колдовать, да, какие-то там? Ну да, там у него и песни колдовские, и всякое такое. Клерик. Клерик – это, во-первых, он монах, он может лечить. То есть клерик – это не просто врач, правильно я помню? Да, нет, клерик – это священнослужитель, монах – это отдельный класс. Грубо говоря, клерик – это такая первая ступень к паладинству. Хотя не совсем так, да, потому что паладин мы не знаем. Нет, скорее как поп. Да, поп скорее, да. Дальше идет друид. Друид – это он тоже, у него есть магия лечения, потом у него есть магия земли там всякая и прочего. Это такие друиды. Животные сопровождающие, ну типа да, лесника. Я думаю, что вы примерно представляете. Файтер – это понятно, это воин, самый классический и обычный. Дальше идет монах, вот именно монах. Монахи, они обычно здесь получают положительные модификаторы к рукопашной атаке, то есть это такой шаолинь. Дальше паладин, воин света, соответственно, который очень хороший, у него есть магия, но, к сожалению, он за счет своего паладинства ограничен в поступку. Он должен быть только хаотично хорошим, но к этому мы еще, ну, не хаотично, а lawful good, а законно хорошим, к этому мы еще придем. Все на самом деле зависит от мастера, как бы. Ну да. Дальше идет рейнджер. Рейнджер это, соответственно, лесник такой, охотник. Роуг – это убийца-лучник, ну или примерно так, что-то плут. Плут, да. Да, он может быть и вором, в том числе, ну и там у него есть подразделение. То есть роуг – это тот же самый вор. Он может быть вором или там наемным убийцей, например, что-то среднее. Дальше сорсерер – это чародей, и визард – это маг. Чародей от мага чем отличается, Сиба, как ты считаешь? Чародей от мага в данной игре отличается тем, что чародей имеет врожденные способности и может спонтанно кастовать заклинания. А маг это тот, кто прошел обучение некое и, соответственно, кастует по книжке. Тебе тут те, кто смотрели нашу предыдущую настольную игру, предлагают быть чашником. Чашником? Ты не видел? Записывал настолько, там начинает, там есть клерики, у них несколько уровней, и первый уровень это чашник. Вот церковные такие. Итак, тебе предлагают быть варваром, друидом, лучником, чашником, гюнтером, или воином, или плута, бард или адвокат, еще адвокат действительно тебе предлагает. Кто предлагает быть джинжей? Так, лесника давай, бард. 156 человек сейчас смотрят нас, кстати, привет всем. Сегодня я и Сиба рассказываем про D&D, или Dungeons and Dragons. Уже мы, конечно, немножко отошли от этого, уже 40 минут мы к этому шли, вот я спрошу генерал персонажа. Монах, бард, паладин, чародей, сорцер, варвар, лучники кто-то очередной раз предлагает. Некоторые голосуют по несколько раз, они таким образом пытаются сломать систему. Это монах, сорцер опять. Ну хорошо, в принципе, я вижу, куда народ клонит. И предлагаем быть либо монахом, либо друидом, либо бардом. Ну бардом, конечно. Ну какой монах? У меня... Один только стал приличный. Ладно, я теперь... Теперь как бард, он может себе распределить. Я пока найду, где да. Написано про барда подробнее. Про барда записано на 26 страничке. Заодно вам картинку покажу, кто это такие. Мужичок, наверное, картинку, к сожалению, не получится показать. Вот здесь написано... Да нет, на следующем наверняка есть картинка к каждому. Классу. Здесь написано про барда подробно. Про все его статы. Думаешь, есть? Да есть. А, да, точно. Это вот такой вот бард, извините, такой... симпатяга. Что-то без гитары, только, к сожалению. Такой вот бардик. Там все еще голосует. Мы уже выбрались от барда. Итак, Сиба будет бардом у нас. И посмотрим, что ему дает его бардство. Так. Здесь показано, на каких уровнях он получает. Так, уровень первый, плюс один бонус к атаке, плюс два реф. Рефлексы, плюс 2 вилл. Это спас-броски, так называемые. Угу. Можешь я сразу записать. Количество заклинаний в день. У меня уже будет 2 заклинания нулевого уровня. Угу. Ну, к чему, первый или второй-то? Ну, давай сначала первый, если что. Давай сначала первый, потому что добавим, да. Класс and level. Bard. Bard. Первый. Угу. Получается. Так. 0-0-0-0. Плюс 2. Распредели, а потом можешь отнимать или прибавлять куда-то. Для барда главный показатель, я считаю, это харизма, конечно же. ведущая штука. Согласись? Ну, да. И виздом, да. Так он должен пользоваться заклинанием. Ну, сейчас. Или интеллект все-таки. Ну, тут надо смотреть, что по правилам, как оно. Так, Game Room. Харизма определяет, насколько сильными заклинаниями может пользоваться бард. Сколько у него будет заклинаний в день и так далее, и так далее. В принципе, у него все на харизме висит. Угу. Кубик здоровья у него до 6, но на первом уровне они получают максимум. Все. Значит, 6 у тебя. 6 плюс модификатор вынуло следствие. Ладно, сейчас пойдем по порядку. Ну, харизма... Пока можешь ручки заполнить, потом еще перезаполним карандашом. Просто сейчас, блядь, не лежь. Так, с 11 я переношу 1, превращаю это в 10 и 1 в 16. Так вот. То есть я сейчас поправлю свои нечетные, так сказать, статы. А там нам пишут, что был у нас один бард в пате. ДНДшник с хайдами, его хрен найдешь, пока он тебя не атакует. Примерно так, да. Пока голосуем только в чатике. К сожалению, другой системы тут привинтить пока что не удалось. Возможно, потом это все получится. Ну, смотри, тут таблица статов, какие статы, что дают какие модификаторы. Угу. Видишь, 10-11, нулевой. 10-1 нулевой, да, это средний, значит, показатель. Да. Ну, ясно. То есть 7-9-9, у меня 3 ниже среднего. Угу. 2 средних и 1, как, ну, 1 неплохой. 16. Понятно, сейчас покажу показателям. Вот здесь такой. Это именно на харизму модификатор, здесь на все эти модификаторы. Ну, в общем, он у меня какой-то такой мажор типичный получается. Есть какая-то харизма с модификатором плюс 3. Ну, отлично. Вот. А все остальное, видимо, из-за злоупотребления некими веществами. Веществами? У тебя в каждой игре кто-то злоупотребляет веществами. Я даже не знаю. Почему это? Даже не знаю почему. Так. Сейчас я тут тем временем перекидываю статы туда-сюда. И получается, что у меня харизма 16, интеллект 10. Угу. Ты уже там наплюсовал, наминусовал, да? Да, да, я наплюсовал, наминусовал. Есть у тебя какие-то там с отрицательными тебе будут? Что себе будешь? Тощим? Конститушн 6, наверное, возьмешь? Нет. Нет? Это тебе потому, что убавит здоровье, насколько я помню. Ну, вообще, да. Я буду не сильно дальновидным. У меня будет виздом 6. Виздом? Сейчас посмотрю, если про виздом сказано. Виздом. Стрэндж 7. У тебя виздом даже ниже, чем у орка. Не-не-не. Среднее значение виздома для орка 8-9, для хьюмана 10-11. Слушай, я буду все как в реальной жизни, я буду дрыщом. Дрыщ? Да, значит, у меня будет Constitution 6, а Wisdom 10. Сейчас посмотрим, что тебе это даст, Constitution 6. Constitution 6, это примерно у тебя он равен, ты по телосложению как серый эльф. Ну, и модификатор минус 2 у тебя. Ну, это значит, ХП у меня будет изначально 4. Значит, классический будет персонаж, я думаю, долго не проживет. Дрыщ классический. Так, минус 2, да. Constitution, Dexterity 0, модификатор. Угу. Сила 7, это что? Сила 7, это тоже тебя должен расстроить, мне кажется. Сила 7, это у тебя как у кобальда примерно, и тоже минус 2. Ну, то атаки. Есть в этом вармрестлинге в таверне мне... Да, если там руку отломают и дадут с собой в пакетике обратно. Дома пришьешь. Окей, итого у меня получается сила 7, ловкость 10, Constitution 6, интеллект 10, Wisdom 10, харизма 16. Супер. Нормальный такой парень Сиба. Бард. Ну да. Все остальные он там себе здесь... Как ХП-4. Армор класс. Пока потом запишешь. Здесь смотрите, сколько еще всяких штук. Я хотел показать. Вот это вот. Все вот это вот вычисляется, исходя из того, какие у вас значения в каком столбике. Это все можно включить попозже. Уже вне эфира, чтобы здесь не засорять. Ну да, в принципе, это выглядит страшным, этот лист персонажа. Он двухсторонний еще, к тому же. Mm-hmm. На второй стороне место вот здесь вот для инвентаря, для фитов, для заклинаний. Ну, то есть бумага достаточно большая. И это еще самый краткий вариант. То есть там четырехлистовые чар-листы для тех, кто любит там записывать вообще mm-hmm. все. Ну, когда мы, кстати, будем играть, я все чар-листы сфотографирую и выложу в общий доступ, чтобы народ видел, за кого мы играем, в том числе и карты тоже. Ну да, кстати, будет прикольно. Угу. А теперь мы переходим от создания персонажа. У Сиба уже, в общем-то, наметки есть. Остальные у нас создадутся. Мы теперь переходим к созданию вселенной, в которой мы будем играть. И для этого, тадам, у нас появляются вот такие вот, вот альбом. Мы будем рисовать все прямо от руки. То есть у нас все-таки будет игра, я так понимаю, ближе вот к этой коробке, чем к ДНД 4 редакции, которую сейчас, в принципе, которая сейчас наиболее актуальна, последняя редакция. Просто дело в том, что к той коробке я сам ближе. Я вот играл. В принципе, я не вижу ничего плохого. Сейчас будем с вами рисовать карту. Сейчас пока что я вам должен рассказать про нашу вселенную. Все, что нам нужно будет знать текущим персонажам. Так, сейчас посмотрим. Простой карандаш, это для меня как раз найдется, который плохо прорисует. О, сразу нашелся простой карандаш. Вот блин. Все, что нам нужно будет знать нашим персонажам, это то, что у нас есть сейчас два государства, северное и южное. И они из южного идут в северное. Нам нужно сейчас придумать два названия для южного государства, которое должно быть примерно, скажем так, с примесью чего-то испанско-французско-итальянского, да? То есть такое государство. Си? Си, да. Что-то такое должно быть. Северное государство, которое будет больше англосакским. Я уже даже вижу образ своего барда. Тоже, грубо говоря. Он будет первым из южного государства. Вы все идете, да, из южного государства в северное. Сейчас пока я бы, наверное, даже карту бы развернул вот так вот. Здесь у меня вот с этой стороны низ, с этой стороны вверх. И сейчас я покажу, как они будут переходить в это государство. Придумать, пожалуйста, название для южного и для северного. Очень вас прошу. Оно потом будет использоваться в нашей игре. А здесь, по центру нашей карты, будет некий горный перевал. То есть это, грубо говоря, если нарисовать общую карту, к этому еще вернемся. Общая карта такова. У нас есть материк, который вот здесь вот горная цепь, и здесь два государства. Я думаю, тебе надо поярче взять, потому что на камеру... Да нет, примерно видно. Здесь государство 1, здесь государство 2. Это южное, это северное. А здесь у нас горы. Теперь возвращаемся к нашему горному перевалу. И теперь я жду от вас, чтобы вы придумали название для наших государств. Так, Южная Мариста, например, пишут. Расхимантия. Арстоцка. Арстоцка слишком сложно. Расхимантия мне нравится. Расхимантия. Да, неплохо. Северная Ликуша. Хотя Мариста тоже. Вестерос. Пожалуйста, придумывайте сами. Не используйте какие-то уже знакомые. Потому что в этом основной прикол. Я пока нарисую близлежащие леса, через которые они прошли, чтобы дойти до гор. Такие вот леса. А какая изначально мотивация персонажей куда-то идти? Сейчас я все расскажу. Немножко только нарисую здесь. То есть они вот на следующую партию вот этого перехода хватит за глаза и за уши. Так тут пишется Саутария и Нардатия. Это слишком просто. Стадорота из Альбуресовский фон. Расхимантия снова пишут. Элсвелли Скайрим, Петя Ростоцка, Южная Маскарпоне. Название неплохое. Южная Маскарпоне. Южное государство Маскарпоне, допустим, предлагает назвать. Левадия, а другой Зирок. Как тебе такое? Левадия? Левадия. Левадия. Есть такой в Эстонии футбольный клуб. Левадия, там Левадия предлагает нам назвать. Ну, пусть будет Левадия. Хорошо, предположим, для Южного государства выбрали. А Левадия это у нас какое будет? Южная Сен-Мари, северная Армляндия. Так, Левадия, другой Зирок. Так, не понятно, какой из них северный, какой южный. Ну, Зирок явно северный. Зирок. Хотя... Брумвель, Таракания. Так, ну пусть южное у нас будет государство Левадия. Я для него выбрал имя. Сейчас дальше почитаем для северного. Нет. Ручка. Да, давай. Южное у нас будет государство называться Левадия. Государство Левадия, они идут, некоторые северные государства, там называется Фройк и Дейрг. Так, ну уже неплохо, хорошо. Северный Свердловск. Так, Звездная Спальена, Интерполярия. Ну, Интерполярия как-то Это сайфай какой-то. Чисто физически, да. Гальваника и Просидон. Брацеудия, Тефлон. Так, Южная Умбрия, предлагаю назвать. Умбрия что-то тоже где-то было. Да было, было. Северный округ Пукаки. Северный округ Пукаки. Варгах. Не, Варгах. Тонали. О, Тонали мне нравится. Южная будет Ливадия, а северная, государство будет Тоналия. Очень хорошо придумали. Молодцы. Ну, значит, я там, как этот, Сиба себе пишет национальность Тоналиец, вероятно. Ливадец. Да? Ливадец? Это с юга. Да, а Ливадец. Да, Ливадец. Ливадец? Да. Тоналия. Хорошо, спасибо большое. Так у нас есть два государства, а это вот все горы. Горы, горы. Причем это горы такие со снежными вершинами. И наше путешествие, оно начинается примерно весной. Нет, не весной, осенью. Но так как государство все равно, несмотря на то, что они южные и северные, находятся там Раисия, находится. Спасибо большое, мы уже выбрали два названия. Государство находится довольно южное, то есть вне гор, это все равно будет достаточно щадящий климат. Типа Италии? Ну да, типа Италии и Франции, такой вот, что-то, типа Франции, наверное. То есть совсем там морозов-то не будет, не как у нас здесь. Я потом нарисую более подробную карту, пока у нас это только примерная. И вот у нас здесь дорожка петляет, проходит через горы. Вот такой вот называется перевал. А как называется перевал? Давайте его теперь тоже придумайте. Вариант Дятлова можно не предлагать. Да, Дятлова не предлагайте. Это называется перевал. И это будет у нас единственный перевал, который ведет из Ливадии в Тоналию. Причем, так как это поздняя осень, они идут последним караваном, который должен успеть пройти до того, как перевал закроется на зиму. Ту-дум. Потому что потом все засыплет снегом. У меня плохие предчувствия насчет этого перевала. Это хорошо. Мой бард с Конституцией 6. Я должен ехать в карете, наверное. Такой вот. Из Ливадии через перевал идут в Тоналию. Обрати внимание на графику. Да, графика Full HD, 3D, супер ВГА. Так, смотрим. Холодные спальены. Алфавитный хребет, да, кстати, хорошо. Хорошее название. Алфавитный хребет, почему бы нет? А, букв. Алфавитный хребет, слишком букв всего рисует. Видишь, мой талант признан. Повсеместно. Ну, 149 человек смотрится. Так, перевал Рогоха, прах Титана, перевал мертвого зяблика, перевал Геймера, перевал Шипы. Вот насчет зяблика, кстати, интересно. Перевал мертвого зяблика? Ну да. Типа, что он не долетел? Ну, это типа не Дятлова, а зяблика там. Перевал Картансон, да, запомнил пока. Негир, перевал Левотании. Дальше посмотрим. Перевал Перевалова. Тоже неплохо. Вот такие вот горы. Естественно, они ведут по каким-то там горным откосам. Здесь есть какие-то небольшие озерца. Все это время проходит. Таллинский. Последняя жила. Хайпас. Хайпас только это было. Ни одному кажется Тоналия или Каналия. Тоналия. Холодные спальяны, хребет Титана. Но хребет-то понятно, а мы сейчас перевал обсуждаем. Ну, присвоить там хребет Титана, тогда уже название попутно. Да, кстати, хорошее название, хребет Титана. Раз уж у нас все равно хребет есть. Назовем это хребет Титана. Блин, я все время Б хочу написать, как латинскую уже по привычке. Какой-то. Хребет. Мы вообще разучились писать от руки. Сиба, ты умеешь писать от руки? Ну... Вы же видите, умею. Да, и так это будет хребет Титана, перевал мертвого холода. Барсучий. О, Барсучий перевал мне очень нравится. Да, почему нет? Пусть будет Барсучий перевал. Почему он Барсучий? Надо придумать предысторию, как ты думаешь, Сима? Ну, потому что... Потому что что? Я тебе пытаюсь вспомнить, что я знаю о барсуках, в каком климате они живут вообще. Да, давайте все вместе придумаем, почему это Барсучий перевал. Мы пока с Сибой тоже подумаем. Да пусть пишут в комменты, а мы двинемся дальше. Да, пишите в комменты, пожалуйста, почему это Барсучий перевал. Если вы напишете обоснование, мы с удовольствием его примем. Итак, у нас уже есть два государства, Ливадия, Таналия, хребет Титана, через который мы переходим, начиная от маленьких холмов, и идем к Таналии, от маленьких холмов к горам, потом снова к маленьким холмам. Вот сейчас Спальский перевал. Теперь перевал Разлом Ежа. Перевал Отчаянных Душ. Тоже неплохо. Но это все-таки довольно массового пользования перевал, поэтому, наверное, Отчаянных Душ он не подойдет. Перевал Мертвого моря. Отчаянных Душ, там, наверное, какой-нибудь альтернативный. Альтернативный, да. Ну или через Отчаянных Душ пойдете, да. Плюс за Барсучий перевал. Потому что его открыл Барсучев, пишет. Потому что перевал идет по руслу пересохшей реки. Миграция барсуков вниз. Пошли у нас уже разные варианты ответов, почему это может быть Барсучий перевал. Ну ладно, пусть это будет Барсучий перевал. А мы пока подождем, пока нам напишут нормальное обоснование. Потому что первого человека через него провел суровый сибирский барсук. Кстати, да, по легенде, первый человек перешел через этот перевал, следуя по следам барсука. Отлично. Молодцы, ребята. Вы нас навели на мысль. Огромная стая барсуков прошла по пути тысячи лет назад. Это скорее к Леммингам уже нужно обращаться по этому поводу. Итак, мы с вами уже создали Ливадию, Таналию, перевал и все такое. У нас есть уже карта, по которой мы начнем играть в следующий раз. Сейчас я пока, наверное, не буду открывать уже с какого сюжетного поворота это все начнется. Начнется все с того, точнее, предыстория такова, что они все шли со своим караваном, и это был последний караван, который должен был перейти из государства А, Ливадия, южного, государства Б, Таналия, северное. И дальше у них начнут развиваться события. Это мы отложим. К этому мы еще вернемся в воскресенье. Спасибо вам большое, что вы могли нарисовать такую классную карту. Я потом ее, она будет потом частью большей какой-то вселенной, но мы уже создали маленький кусочек вместе с вами. Вы можете тем временем заказывать постер, эту карту на один там. Нет? Смысленно? Рановато еще? Фанатам постеры продавать с этой картой. Зачем? Правда, зачем? А, ну еще рано, там пока разовьется все, но пока вот видите, первая версия, если что, когда-нибудь, если это будет вдруг действительно такой ценностью большой, то первая версия была вот именно таковой. Отложим это все. А сегодня мы еще с Сибой покажем маленький кусочек, как может выглядеть игра. Ты не против? Да. Поводимся один на один, как это бывало в молодые годы у всех. Когда компанию не собрать, а пиво выпито уже достаточно, и кто-нибудь говорит, давай поводимся с тобой вдвоем по Звездным Войнам. Ну, то есть, видимо, какой-то свой тимак. Это с Леликом у нас. С Леликом. Да, с известной такой личностью. В узких кругах. Не, мы тоже на самом деле, ну, мы втроем водились точно. Вообще, в принципе, классическая компания должна быть из скольки там человек? Четыре человека и мастер? Ну, примерно, да. Ну, три человека, два человека это очень мало, три уже достаточно, четыре неплохо, пять шумно уже. Шумно, шесть это уже становится очень медленно. И я водил самую большую компанию, которую я когда-либо водил, это было 12 человек. Ну, это больше было похоже на семинар, на самом деле. Это был хардкор, но мы неплохо водились. Там заключалась специфика этого в том, что периодически кого-то забывали, и кто-то просто шел пассажиром, там не говорил, что он делает. Да, мы сегодня с Сибой сыграем и покажем вам, как это делается. Давай, Сиба, твоего персонажа немножко уже обкатаем, барда. Ну, да, попробуем. Просто чтобы показать, как выглядит сама механика игры. Ну, насчет механики, я так... На самом деле, наверное, не сегодня лучше, а когда будет присутствовать. Не, ну, не, даже не механика, а ну, принцип. Потому что немногие представляют, как же это все будет происходить. Итак, у нас сейчас, я покажу, как это все делается. Сиба, будучи бардом, вечером по пути в какой-то большой город забрел в небольшой городишко, который вела пыльная дорога. Вот она здесь нарисована. Город был довольно небольшой, из нескольких всего десятков строений. Но то, что он увидел, это вот пригород здесь такой небольшой, церковь какого-то бога местного, я здесь все сразу рисую, трактир напротив церкви. Это все, видимо, композиция составляла местную площадь, вокруг которой стояло несколько лавочек, составляя таким образом это, из этой площади еще и рыночное место. Вот. Уже вечерело, и Сиба с последними коровами и пастухами, как это водится обычного приключенца. Сейчас покажу, вот такая вот карта. Ой, получилось. Такая вот карта, видите, тут город. Ну, это просто, чтобы представлять примерно героям. А не обязательно рисовать. Можно рисовать, можно не рисовать. Трактир у нас обозначен буквой Т. Крестиком у нас обозначен храм. А Сиба стоит на закате. Мимо него проходят коровы. Несколько повозок с крестьянами, которые торопятся домой. И вот я спрашиваю Сиба, что ты будешь дальше делать? Осмотрев беглым взглядом деревню, уверенно шагаю к центральной площади, попутно ощупывая свой кошелек. Как ты выглядишь изначально? Потому что местные жители тебя очень любопытно оглядывают. Видимо, не очень часто здесь появляются какие-то незнакомцы. Ну, это достаточно небольшого роста ливадеец, который проще... Немного смуглой кожей, южанин. Ну, он похож на испанца, то есть у него такая... Это будет персонаж низкого роста, щуплого телосложения. Но он не в костюме и в шляпе. Не-не, он не в костюме и шляпе, он просто выглядит как испанец. У него кудрявые волосы, такая черная щетина, на которую западают все девки. Видимо, от того, что он давно в пути, или он ее поддерживает? Не, он ее поддерживает. Да, такая аккуратная черная щетина. А-ля, я даже не знаю, кто. Я плохо знаю. Хулио Иглесиас. Ну, Хулио Иглесиас ставил, да, грубо говоря. Или Рики Мартин. Ну, я не думаю, что это столь принципиально. И одет, наверное, в достаточно дорогую походную одежду, качественную, порядком запылившуюся. За спиной чехол с несколькими музыкальными инструментами. То есть несколько. Да. В общем, в таком виде Сиба входит в город. Он заслуживает снисходительные взгляды местных дам, за что они периодически получают затрещины от своих очень простоватого вида мужиков, которые смотрят на Сибу подозрительно, но и также с некоторым ожиданием, поскольку у них здесь очень нечасто случаются подобного рода праздники, а тем более, если видишь, что человек с музыкальным инструментом, видишь, или нет? Видно, что у меня за спиной как минимум гитара или какой-то струнный музыкальный инструмент. Или лютня, например. Там, да. И еще нагружено достаточно много больших чехлов, которые пока непонятно, что. Понятно. Ну, в общем, народ смотрит на тебя с ожиданием, перешептываясь, и ты уже видишь, что сзади за тобой собирается толпа ребятишек, которых еще не загнали домой. Вот в такой процессии. Ты подходишь к центральной площади, которая вымощена камнем, как-то не странно, несмотря на то, что дорога пыльная, но центральная площадка, вот эта вот, она вымощена булыжником, и по центру даже стоит какой-то такой скромный памятник, видимо, одному из местных графьев, или неизвестно кому, какой-то мужик, который саблей наголо показывает в сторону заката. Но я прикидываю, есть ли здесь место для забора воды, колодец или какой-то публичный фонтан? В общем, да, есть фонтан, есть место, куда привязать лошадей, но у тебя, видимо, этих лошадей нет. И здесь вот есть небольшое место для забора воды, такой типа фонтанчика, который нужно, тем не менее, активизировать рычагом, чтобы накачать. Для начала хочу привести себя в порядок и хотя бы умыться с дороги, смыть пыль и набрать флягу. Ну, то есть направляюсь к фонтанчику. Да, хорошо, у тебя на это уходит минут 10-15, чтобы умыться, приодеться и так далее. В этот момент ты видишь важного толстого человека, который показался из-за угла. Он выглядит вычурно для местных обычаев, но одет простовато. Это как человек, у которого никогда не было денег, а когда они появились, он напялил на себя все, что он считает модным в городе. Ну, то есть в большом городе, а не в том городище, в котором они поживают. И этот человек в сопровождении нескольких крестьян, а также пары скромных каких-то женщин, которые на тебя смотрят по тупись из-под лобья, прошествовал к тебе с тростью, указал на тебя тростью и сказал: «Представься, музыкант». Делаю элегантный поклон и говорю: «Имя мне Сиба, а с кем я имею честь говорить?» «Ты имеешь честь говорить с мэром этого города». Прикидываю, знаю ли я, как его зовут. Нет, ты не знаешь, как его зовут, но его, в общем, зовут, например, Архонт Бернибальский. Бернибал – это местный город. Он уже ведет свою историю от целого поколения правящего класса здесь, поэтому снискал себе уже такое прозвище Бернибальский, которое стало там как фамилией. Так, я... Это не тот ли Бернибальский, о котором я слышал в поселке, называю название поселка, который я посещал несколькими днями ранее по дороге? Толстяк раздувается от важности. Видно, что ему это очень польстило, и говорит, ну, вероятно, именно тот. Это большая честь для меня побывать в вашем городе и лично с вами говорить. В свою очередь, для меня честь приветствовать здесь музыканта. Я вижу, что ты не совсем уж бродяга и, видимо, цивилизованный человек, поэтому сегодня, пожалуй, посидишь за моим столом в трактире, а если сыграешь пару песен, то еще и золотишком тебя с собой. С превеликим удовольствием, когда вашей милости будет угодно начать выступление. Мне потребуется немножко времени, чтобы привести себя в порядок и подготовиться. Это хорошо, когда сядет солнце, я думаю, что местный люд уже наслышан о том, что ты пришел. И мы все будем тебя ждать в трактире. Превосходно. Пока у тебя есть время, чтобы зайти, снять комнату и так далее. Окей. Ну, направляюсь в трактир, соответственно. Тут спрашивают, где ты Ву? Ву на самом деле нет. Я сейчас поясняю там то, что сейчас происходит. Мы сейчас с Сибой играли таким образом, что я здесь являюсь генератором мира и являюсь также, как бы, помимо генератора мира, физикой мира и ответной реакцией мира на то, что делает персонаж. То есть я создаю какую-то ситуацию, персонаж имеет свободу воли в этой ситуации действовать, так или иначе. В этом, в общем-то, и заключается смысл подобной игры. Ну, еще в качестве судьи, получается, нейтрального ГМ выступает. Да, также в качестве судьи. Мне нужно, чтобы, во-первых, игроку было интересно, чтобы ему было не слишком сложно, потому что я, естественно, могу сейчас тут же сказать, что на площадь выходит Минотавр и пришлепывает тебя ударом молот, да? То есть понятно, что я как мир могу... Well played. Да, как мир я могу победить любого игрока. Это достаточно... как сказать, как это слово называется, то есть и так понятно, да, но моя задача — это повеселиться с ними, и чтобы мне было весело, создавая им препоны, игрокам было весело, их преодолевая, у меня бы родились новые идеи по поводу того, как их еще озадачить. Ну да, как-то так. Люди говорят, что хотят участвовать в истории, вижу тебя из-за плеча. Хотим драку, Сиба, дерись, ты же испанец. Ну, это будет интересная драка, но, боюсь, недолгая. Да, тут те, кто хочет участвовать в истории, вы будете участвовать в истории. Просто это у нас будет история немножко замедлять, поэтому я буду не на каждом ее повороте сюжета вас спрашивать, а только на ключевых. И когда у нас будет большая водилка, то есть там, сколько у нас будет, 4 человека примерно будет водиться, и тогда я буду спрашивать вас вот сейчас... Там герой находится на перепутье. Что вы дальше предполагаете? Либо там, либо сошла лавина, либо погода улучшилась, например. Да? И таким образом вы будете определять дальше участь наших персонажей. Сейчас, к сожалению, я вас не могу привлечь к этому в полной мере, но давайте попробуем. Сейчас, значит, на закате в таверне, когда Сибута приходит, давайте сделаем дальше два варианта развития. Первый – это будет полный зал и... только местные, а второе, это в этот момент сюда приходит также гарнизон из 10 воинов лорда. Давай сейчас проголосуйте за вариант 1, это значит только местные, точнее 0, давайте только местные, потому что 0, значит никого нет, а единичка, это значит, что помимо этого сюда приходит еще и гарнизон. А какой это будет гарнизон, я уже расскажу по пути. Ну и какой из этих вариантов для меня предпочтительнее? Я не знаю, смотря что ты ищешь. Итак, 0 это никого. А один – это, значит, приход гарнизона. Трансляция, вероятно, немножко отстает. Ну, естественно, отстает. Поэтому мы давай пока дальше обыграем, как ты заходишь в таверну. Ну, захожу вполне себе обычно, широко всем улыбаюсь. И говорю, приветствую вас, уважаемые горожане. В таверне достаточно безлюдно. Ну, слышно, как летает муха из горожан. Сидит подозрительно на тебя взирающий старикашка без зубов, так, знаешь, из-под лобья, косящийся на тебя, попивая сидр. А также абсолютно индифферентный ко всему бармен, у которого один глаз смотрит вперед, а другой немножко в бок. При этом он лысый, и он натирает стакан, естественно. Глиняный, конечно же. Причина затеять драку уже появилась, но гоню от себя эти неправильные мысли. Я говорю, хотел бы комнату и горячий ужин. А деньги-то у тебя имеются? Прикидываю. Бродяга. Ну, трясу своим кошельком. Но он видит этот жест и говорит, хорошо, 2 медика за ужин и 5 за комнату. Ну, протягиваю то, что просят. Давай лучше 4. Я чувствую, что сегодня я сорву неплохой куш. Сделай мне ужин по-настоящему хорошим. Ну ладно, говорит он, договоримся так. Если захотят тебя угостить, проси особое барбадосское. Я тебе буду лить воды, а прибыль потом поделим пополам. Слушай, это серьезный бизнес. Так дела и ведутся. Ну, отлично. Значит, договорились. Иди в комнату, это 2-й этаж, 1-я дверь налево. Ну, скидываю рюкзак со шмотками и направляюсь наверх. Да. Когда ты раскладываешь свои вещи, там народ проголосовал у нас на ютубчике, ты слышишь звук копыт, сначала приглушенный, а потом все более явный. Крики на улице, такие явно солдатского происхождения, диканье, гаканье. Потом все останавливается, дверь внизу шумом открывается, и слышишь, как вваливается, судя по всему, несколько человек, которые начинают шумно беседовать, гоготать, пускать шуточки и так далее. Но подробностей не слышно. Я думаю, что я просочусь к двери или к месту, откуда я могу со 2-го этажа увидеть, кто пришел. Ясно. И посмотрю. Хорошо. Ты видишь, там на улице припарковано 6 лошадей. Одна из них с такой солидной попоной. Вот. Причем оруженосец там какой-то это все привязывает, все эти ниточки, веревочки, дает лошадям овса, воды. Судя по всему, по гербам это люди местного барона. Солдатня. Солдатня. Так, ну что ж, буду быстро готовиться. Во-первых, переодеваюсь в сценический наряд, который, вероятно, представляет из себя некую шелковую рубаху белую с кружевами и какие-то приталенные, опять же, блестящие штаны. На чем мы играть будем? На гитаре, наверное? Ну, пусть это будет лютня или гитара у тебя все равно. Не, я думаю, что гитара, причем какой-нибудь сложной такой семиструнной конструкции. Хорошо. Вот. Делаю, подготавливаюсь к выступлению, прикидываю, просматриваю свои быстро песенники, прикидываю, что хочет слушать солдатня. И пока ты слышишь, что внизу, помимо этого диканья, шум еще увеличивается, ну такой приглушенный, это, видимо, народ начал собираться уже на твое выступление. И, в общем, царит атмосфера общего веселья и воодушевления. Окей. В принципе, наверное, не буду тянуть. И как только буду готов, сразу спускаюсь, ну, иду по лестнице вниз. Сейчас пока мы здесь нарисуем общую схему трактира, это тоже не обязательно, но пусть будет. Здесь у нас барная стойка. Такая, все классическое. Здесь перегородка, с которой ведут ступеньки наверх. Здесь такое место под сцену соорудили, сдвинув столы. Ну, а здесь, соответственно, столы. Здесь вот самый главный стол, где сидит этот местный бонза. Ну, вот так вот, такая вот сцена. Также здесь из окон пялится местный люд. Кому не хватило места, или у кого нет денег купить себе какой-нибудь напиток. Все как обычно. А это что, извини, прослушал, это сцена? Это сцена, да. Это сдвинули здесь немножко все, чтобы тебе освободить пространство. О! Ну, опять же, изображаю бодрость, все улыбаюсь и громко приветствую горожан еще с лестницы. Вечер добрый, уважаемые дамы и господа, почтеннейшая публика города... Какого города? Не этого важно. Города! Вот другое дело. Ты должен как звезда уметь на такие вещи отвечать, когда как Кузьмин выходишь слишком пьяный на сцену и не помнишь какой-то город. Чтобы не обделать, лучше выйти этого города. Все начинают радостно визжать, улюлюкать и свистеть. А солдаты за столом, наоборот, прекращают веселье и смотрят на тебя подозрительно, поглядывая на своего командира. Они сидят, кстати, за столом с тем же мужиком, который тебя пригласил за свой стол. Вот он здесь такой большой сидит. У него тут руки такие скрещены на груди. Голова. Местный Джабахат. Отдельно кланяюсь данному господину и спрашиваю, могу ли я, готов ли уважаемый мэр данного города услышать мое выступление? Можно ли начинать? Он оглядывается несколько беспомощно на командира солдата, потом говорит, ну, начинай. Ну, значит, выхожу, ставлю стул, наверное. Из зала летит запрос спеть блатную песню про горящего медведя. Выставляю стул, сажусь на стул. Ты, кстати, хорошо знаешь. Она такая довольно матерная, но, в общем, заводная. Прохожусь по струнам гитары, проверяя ее настройку. И говорю, я не буду вас мучить долгим ожиданием. И спою вам хорошо, горячо любимую песню про горящего медведя. Все начинают орать и колотить ногами по полу. Окей, пытаюсь отыграть. Дальше Стива может не изображать, как он поет, естественно, потому что не у всех таланты позволяют. Если у вас очень крутые музыканты присутствуют в пати, можете заставлять сыграть на самом деле про горящего медведя. Ну, в общем и целом, я вам передам смысл этой песни. Жил-был в лесу медведь, там он не знал никаких горестей. Однажды вышел на пушку, увидел горящую телегу, сел на эту телегу и сгорел. Вот такой вот тупой медведь. Жил в этом лесу, и потом все начинают. Вот такой медведь, там, такой раз такой, такой же тупой, как там мой сосед дорогой. Ой, Василий даже. Перерожденный бард. Все начинают подпевать. После третьего куплета все уже поют вместе с тобой. Все очень радостные, и даже пара солдат тоже начинает затягивать эту песню. Надо отметить, что на данный момент мы с Ву играем чистую словеску, то есть Ву не требует никаких бросков кубиков. Да, абсолютно, пока что не требует. Ну, в общем, я верю, что Сиба, раз он музыкант, он вполне может, и бард вполне может это исполнить. Хотя, если бы мы играли все жестко по системе, то я бы мог его потребовать, например, кидать смолнение. Кидать скилл, перформ, есть. Да, кидать скилл, перформ, и если бы он его провалил, то он бы совсем никого не удивил. Если бы он его выкинул там очень круто, то он бы, например, там сорвал бы себе какие-то дополнительные бонусы. Но я этого пока не требую, поскольку этого не требует у нас ситуация. И у Сибы все в порядке. Окей. Как зал реагирует на песню о горящем медведе? После первой песни все в восторге. Пишут, что крутая песня, между прочим. Только не пой. Крутая средневековая песня, очень хорошая. Я сам слышал от бабушки. Вот, значит, после первой песни тебе народ улюлюкает, выносит чарку пива тебе бармен лично, говорит, вот тебя уже просили угостить, подмигивает кому-то, и там ты сам понимаешь, там вода. Хорошо, я высоко поднимаю и говорю, что отличное пиво у вас. А слышал, в данных краях барбадоские настоящие продаются. Есть, говорит, такое. Если тут те, кто угостит нашего барда, то сразу лес рук, естественно. Вот. Но оно дорогое, говорит он. 5 серебряных. Очень сразу лес рук опускается. Остается только человека 3. Ну, в общем, сам мэр тебя заказывает особое барбадосское. Окей. И следующую песню я пытаюсь подобрать так, чтобы понравилось мэру. То есть я, в принципе, буду... Тактика вечера такова, что я буду чередовать и отслеживать настроение солдат в первую очередь и вот этого столика во вторую. А, ну, народ особо заморачиваться смысла я не вижу, в общем-то. Ну да. Дальше мы немножко скипнем. Проходит где-то у тебя еще 3-4 песни. Народ немножко устает петь. И просят последнюю под завязку еще раз про медведя. Тем временем тебя уже угостили где-то 5 кружками, а это ты, поразмыслив, можешь примерно предположить, что это 5 кружек по 5 серебряных, половинка из них, сколько это, 25 серебряных, получается, половина из них 13, 12,5 золотых, 12,5 серебряных тоже заработал таким образом на своем особом барбадосском. Вот. Ну, тем временем, чтобы не спалиться, опять же, прошу одну бармена один нормальный напиток И, наверное, устраиваю окончательно. Заканчиваю выступление песни про медведя. Хорошо. Когда ты доходишь до куплета, внезапно капитан этой стражи достает саблю и начинает стучать древком по столу, призывая к тишине. Народ сразу перестает визжать, и у тебя нота повисает в воздухе. Хорошо, пел. Он встает и говорит: это ты, конечно, здесь хорошо устроил, а разрешение на перформанс у тебя от местного графа есть? И ты понимаешь, что такого разрешения у тебя нет. Я говорю, что о том, что благородные рыцари, я боюсь, что разрешение от графа напрямую получено не было, но я согласовал выступление с местными властями и считал, что и подумал, что, вероятно, этого вполне достаточно. Ай-яй-яй-яй-яй, говорит капитан этой самой бригады. Ты же знаешь, дорогой мой, говорит, там сложив руки на груди, что незнание законов от ответственности не освобождает. Подобное разрешение стоит 5 золотых, а штраф 15. И что мы с тобой будем делать, дорогой ты мой человек? Всем остальным я предлагаю пока разойтись, говорит он, пока мы и вас не оштрафовали за то, что вы здесь несанкционированно слушаете этот перформанс, за который не было уплачено ни йоты нашему лорду. Во избежание неприятностей оставимся здесь с вами, дорогой мой бард. Мы в одиночестве. Народ начинает поспешно собираться и уходить. Я бросаю взгляд на мэра, который там. Мэр делает отвлеченное выражение лица, смотрит на потолок, ищет там какие-то тайные узоры, так делает абсолютно вид непричастности никакой, ни к чему происходящему. Понятно. Ну, тогда вежливо предлагаю капитану стражи приватно поговорить об этом инциденте, всячески намекая на то, что никакого злого умысла у меня тут нет, и если мне разрешение необходимо получить, то оно, вероятно, будет получено, и оно уже просто в рассмотрении, и таким образом это все сложилось. Ну ладно, говорит он, вы, ребята, тут посидите, располагайтесь, а мы пойдем побеседуем с нашим бардом на второй этаж. В общем, он встает, берет тебя под руку и уводит наверх, где вы с ним уединяетесь в комнатушке. К слову, комнатушка у тебя небольшая, такая довольно скромно обставленная, но при этом, о чудо, есть окно, которое выходит не куда-нибудь, а на крышу сарая. Так. Ты, естественно, это подметил, как бывалый бард, на всякий случай. Вы заходите в комнату, после чего командир этой делегации оборачивает, запирает дверь. Говорит, ну что, как расплачиваться будем, дорогой? Он трезв? Он слегка в подпитии. Я хотел бы, ну, не могли бы вы рассказать, каким образом получается данное разрешение? То есть, если необходимо разрешение, то я же не против. И, возможно... Я тебе могу его выдать в экстренном порядке задним числом. Или устно. Выбирай. Так. Говорит он, как бы демонстративно расстегивая пояс. Я говорю, что безусловно, мы найдем общий язык, только я должен найти вазелин. Я должен выглядеть соответствующим образом, а я лежу с дороги. Если его сиятельство устроит подождать буквально секундочку в соседнем комфортабельном лаунже, я вот должен переодеться, указывая на свои шмотки, и не в этом же чулане. Я попрошу трактирщика подготовить комнату. Да нет, ладно, давай в этом чулане. Даю тебе 2 минуты, но учти, потом у нас вся ночь впереди. Так. Еще и пени тебе начислю. Говорит он, открывает дверь, выходит, и слышишь, он там где-то недалеко стоит, насвистывая. Так, прикидываю, с рюкзаком я далеко убегу или недалеко? С рюкзаком? Ну, у тебя рюкзак не очень большой, но вообще, смотри, как бежать будешь. Я быстро-быстро вытаскиваю из рюкзака все лишнее и тяжелое. Ну, типа там спальника какого-нибудь. Хотя спальник нет. Ну, короче, сбрасываю лишние вещи, которые могут помешать моему быстрому бегству. И лезу в окно. Понятно. Ну, тебе это без проблем удается. Ты спрыгиваешь, там уже стемнело. И рысцой, а я думаю, даже украв лошадь, скорее всего, скрываешься в северном направлении. Именно поэтому ты из этого южного княжества и подался через горы. Потому что тут явно ты уже был бы в розыске. Ну, по крайней мере, я начинаю следующую игру с лошадью. Да, по крайней мере, да, видите, мы сейчас сделали себе предысторию. И сидельные сумки. И сидельные сумки обязательно. В которых что-нибудь там тоже будет, но потом распределимся. Ну, если уж на то пошло, то лошадь, наверное, надо выбрать командира стражи, того самого. Да. В общем, мы, сами того не ожидая, сделали себе сегодня неплохую предысторию, почему он с юга едет на север, да? Ну, как-то так, да. Потому что его будут преследовать по закону, а еще и по некоторым личным мотивам. Знаете, это как брошенная женщина, самая страшная. Тут брошенный капитан. Это еще хуже. Те, кто присоединился к нам только сейчас, конечно же, вы уже многое прослушали, и вам нужно будет посмотреть стрим желательно сначала, чтобы понять, о чем здесь вообще была речь, что это был не бред сумасшедшего какой-то, а история, которая имела определенное начало. Мы сегодня с вами на этом, наверное, стрим и закончим. Это был тестовый стрим. Мы вернемся сюда, надеюсь, в воскресенье на этом же канале. У нас только 142 человека. Очень здорово, кстати, для этого канала небольшого. Очень здорово, очень большая аудитория. Комменты потом все обязательно еще перечитаю. Тебе пишу, что ты мог бы еще и заработать, если бы согласился. Что ты ломался? Ну, если бы был бы бар женского пола, я бы, может, еще и не ломался бы. Да, вот, Сиба, ты прощайся со зрителями, живите долго и процветайте. Сиба, ты пропусти-ка меня. Скажи всем спасибо, до свидания. Я пойду, у меня стрим выключается чуть подальше. Ладно, всем пока. На клуб я вернусь.